Такие меры раздражили уши без того ненавидевший поляков русский народ. С левой стороны Днепра убегать было удобнее, и толпы спешили оттуда к Хмельницкому. Весной у него образовалось 1000 до 8. В апреле до предводителей польского войска дошел слух, что их враг выступает из Сечи. Вместо того, чтобы идти на него всем своим войском, они отправили против него реестровых казаков с их начальниками по Днепру, а берегом — отряд конницы под начальством сына коронного гетмана Стефана с казацким комиссаром Шембергом. Казаки, плывшие на байдаках по Днепру, достигли 2 мая урочища, называемого Каменным Затиком, и остановились, ожидая идущего берегом польского войска. Ночью с 3 на 4 мая явился к ним посланец Хмельницкого, казак Ганжа, и воодушевил их, уже и без того расположенных к восстанию. Полковник Кричевский, находившийся в высланном реестровом войске со своей стороны, возбуждал за Хмельницкого казаков. Реестровые утопили своих шляхетских начальников. В числе их погибли Караимович и Барабаш. Утром все присоединились к Хмельницкому. Усиливши реестровыми казаками свое войско, Хмельницкий разбил 5 мая польский отряд у протока, называемого «Желтые воды». Сын коронного гетмана Стефан умер от ран. Других панов взяли в плен. В числе пленных было тогда 2 знаменитых впоследствии человека. Первый был Стефан Чарнецкий, которому суждено сделаться польским полководцем и мучителем русского народа. Второй был Иван Выговский, русский шляхтич. Попавшись в плен, этот человек сумел подделаться к Хмельницкому. В короткое время стал генеральным писарем и советником гетмана. Польское войско стояло близ Черкас. Один раненый поляк принес туда известие о поражении высланного в степь отряда. Потоцкий и Калиновский не ладили друг с другом, делали распоряжение наперекор один другому. Они двинулись от Черкас и достигли города Корсуна на реке Роси. Здесь они услыхали, что Хмельницкий недалеко, и решили остановиться и дать сражение. Но 15 мая появился Хмельницкий под Корсуном. Пойманные поляками казаки насказали им преувеличенные известия о количестве войска Хмельницкого. Калиновский готов был дать битву. Потоцкий не дозволил и велел уходить. Поляки взяли себе в проводники русского хлопа, который с намерением был подослан Хмельницким. Рассчитывая наперед, куда поляки пойдут, казацкий предводитель заранее услал своих казаков и приказал им при спуске с горы в долину обрезать гору и сделать обрыв, преграждающий путь вазам и лошадям. План удался. Поляки со всем обозом наткнулись прямо на это место, кругом поросшие тогда лесом, и в то же время на них ударили со всех сторон казаки и татары. Оба предводителя попались в плен, вся артиллерия, запасы и пожитки достались победителям. Шляхтичи, составлявшие войско, не спасли себя бегством. Хмельницкий отдал польских предводителей в плен татарам с тем, чтобы заохотить их к дальнейшей помощи казакам. Корсунская победа была небывалым в своем роде событием. Русскому народу как бы разом открылись глаза. Он понял, что его поработители не так могучи. Панская гордыня пала под ударами рабов, решившихся, наконец, сбросить с себя ярмо неволи. После первой победы Хмельницкий приостановился и отправил в Варшаву казацких послов с объяснениями. Но в это время короля Владислава постигла смерть, подавшая повод к толкам об отраве. В Польше наступило бескоролевье. Предстоял новый выбор короля.